Свободы Вакха, верный сын. Многие дома на Невском не то что с петровских времен, но даже с екатерининских изменились неузнаваемо. Переходили из рук в руки, новые владельцы не только интерьеры обустраивали на свой вкус, далеко не всегда безупречный, но и меняли внешний вид фасадов, потом надстраивали. Жить на главной улице столицы было престижно, так что снимать квартиры были готовы по ценам, едва ли не вдвое превышающим плату за жилье и на других центральных улицах, не говоря уж об окраинах. Жажда наживы миновала немногих. Даже баснословно богатые Строгановы обзавелись на Невском двумя доходными домами. То есть процесс, который принято называть коммерциализацией проспекта, был вполне стандартен, хотя, разумеется, переход домов к новым хозяевам бывал порой драматичен, и разорение прежнего владельца не самая печальная тому причина. А вот судьба дома под номером 30 неординарна. Она отразила многие вовсе нечестные изменения в судьбе проспекта. Изменения его социального статуса. Был Невский аристократическим, стал купеческим. Был центром культурной жизни, стал центром коммерции. Снова попытался стать средоточием культуры. Дом этот на углу Екатерининского канала в 1759-1761 годах построил сам несравненный Франческо Бартоломео Растрелли для Александра Никитича Вильбоа. Уже одно то, что Елизавета Петровна, которая крайне неохотно пускала от себя любимого зодчего, позволила Растрелли тратить на работу на стороне драгоценное время, столь необходимое самой императрице, свидетельствует, Вильбоа был в числе любимцев государыни. И не случайно. Младший сын соратника Петра, коменданта Кронштадтского порта, контр-адмирала Никиты Петровича Вильбоа, был человеком просвещенным, России преданным беспредельно и столь же беспредельно отважным на поле боя. Заслуги генерала перед Отечеством были отмечены многими наградами, в том числе и высшим орденом империи, орденом Андрея Первозванного. Елизавета Петровна назначила его генерал-фельдсмайстером, начальником всей российской артиллерии, верив сразу четыре важнейших военных ведомства. Артиллерийская, инженерная, оружейная и кадетских корпусов. Современников поражало, с каким знанием дела писал он инструкции и положения, в большинстве крайне полезные и полно разрешающие все затруднения. Вклад генерала Вильбоа в совершенствование русской армии обещал быть на редкость впечатляющим, если бы не болезнь. Ему было всего 49 лет, когда состояние здоровья вынудило просить об отставке. Екатерина II отставку приняла с нескрываемым сожалением. Она, как и Елизавета, высоко ценила его знания, работоспособность и, конечно же, преданность. Александр Никитич сопровождал ее, тогда всего лишь нелюбимую жену императора, 28 июня 1762 года в походе на Ранибоум, так называли в те времена Ранимбаум, летнюю резиденцию Петра III, в походе, результатом которого стало воцарение новой государыни, будущей Екатерины Великой. Отставка, отъезд из Петербурга в Лифляндское имение. Дом, построенный расстрелом, генералу Вильбоа был больше не нужен. Желающих завладеть прекрасным особняком оказалось предостаточно. Александр Никитич мог выбирать. И выбрал. Не того, кто предлагал самую высокую цену, а того, кого счел достойным. Так, новым хозяином дома на Невском стал генерал, в недалеком будущем генерал-фельдмаршал, князь Александр Михайлович Голицын. Прежнего и нового владельцев связывало многое, в том числе и воспоминания о сражениях с пруссаками, особенно о битве при Пальцыге. Происходил Голицын из рода древнего и знатного, давшего России немало людей достойных и знаменитых. Достаточно вспомнить хотя бы князя Василия Васильевича, фаворита и деятельного помощника царевны Софьи, или Дмитрия Михайловича, который после смерти Петра Великого стал во главе старобоярской партии, выступившей против Екатерины I. Аристократ Голицын не мог допустить восшествия простолюдинки Марты Скавронской на царский престол. Он мечтал учредить в России форму правления, подобную шведской или английской. После смерти Петра II именно князь Голицын предложил возвести на трон Анну Иоанновну на условии значительного ограничения царской власти. Казалось, все было подготовлено, все предусмотрено. Но, вопреки договоренности, Анна объявила себя самодержавной государыней. Повернуть Россию на новый путь Голицыну не удалось. До нас дошли его слова. Пир был готов, но гости были недостойны его. Я знаю, что я буду его жертвою. Пусть так, я пострадаю за Отечество. Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют меня плакать, будут приливать слезы долей меня. Он оказался провидцем. Под надуманным предлогом его, больного старика, в допросы его приходилось приносить на носилках. Осудили на смертную казнь, которую императрица Анна милостиво заменила заключением в Шлиссельбург с конфискацией всех имений. В одиночной камере крепости прожил он всего 3 месяца, но сломлен не был, пощады не просил. А бывшие сторонники, его предавшие, полностью испили чашу жестокого царствования Анны Иоанновны. Им действительно пришлось проливать слезы долее, чем князю Голицыну. Вот племянник этого замечательного, в своем роде человека, первым попытавшегося ограничить самодержавную власть, сын петровского полководца, фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына, и стал новым хозяином особняка на Невском. Александр Михайлович и сам был человеком незаурядным. В военную историю России он вошел как покоритель Хотина во время кровопролитной русско-турецкой войны 1768-1774 годов. После войны Екатерина назначила фельдмаршала Голицына генерал-губернатором Петербурга. На этом посту он много сделал для благоустройства столицы и ее главного проспекта. В те времена, когда на проспекте жил губернатор, за чистотой Невского, за порядком следили с особой тщательностью. Тем более, что губернаторский дом нередко посещала сама императрица. Александр Михайлович был не только одним из ее любимцев, он входил в число самых надежных, преданных и деятельных помощников. Не случайно при учреждении ордена Святого Владимира князь Голицын оказался в числе 11 человек, первыми удостоенных этой награды. Среди этих 11 были Потемкин, Бецкой, Григорий Орлов, Румянцев. В 1780 году по инициативе генерал-губернатора столичное дворянство решило преподнести государыне звание Великой Матери Отечества. Екатерина отказалась. «Не приобретение пустых названий есть предмет моего царствования, но доставление блага и спокойствия Отечеству». Тем не менее, думаю, была Голицыну искренне благодарна. Он дал ей возможность еще раз заявить подданным о своей скромности и бескорыстии. После смерти генерал-фельдмаршала его вдова Дарья Алексеевна, статсдама императрицы, решила продать дом, но сделать это оказалось непросто. Стоил особняк дорого, а сбавлять цену не хотелось. И княгиня Голицына сдала дом в аренду французскому иммигранту, антрепренеру Иосифу Леону, который начал устраивать в роскошных залах дворца балы и маскарады. Пользовались они немалой популярностью, так что дело оказалось прибыльным. Но вскоре особняк приглянулся первостатейному купцу Михаилу Степановичу, по сведениям Пыляева Алексеевичу, Кусовникову. Цена его не смутила, он был не просто богат, он был очень богат. Кроме того, эксцентричен и не лишил амбиций. Купить не просто дворец, а дворец самого генерал-губернатора вполне в его духе. Был Кусовников крупнейшим в столице подрядчиком, откупщиком и домовладельцем. Ему принадлежали дома, выходившие на Дворцовую площадь, которые купили в казну, снесли, а на их месте построили здание главного штаба. Кроме того, новый владелец дома – 30 слыл большим оригиналом. Вот что рассказывал о нем знаток петербургского быта Михаил Иванович Пыляев, жизнь которого тоже была тесно связана с Невским проспектом. Он учился в школе при Голландской реформатской церкви в доме 20. Иногда богач разыгрывал сказочного Гарун Аль-Рашида и ходил по улицам в нанковом длиннополом зипуне, подвязанном кушаком и в лаптях. Любимым его занятием было заходить на пути в лавки и в магазины. «Эй, малый!» – кричал он, входя в какую-нибудь колониальную лавку. «Подай мне бутылку шампанского!» Малый с изумлением смотрел на бедно одетого прохожего и после минутного молчания замечал ему, что бутылка шампанского стоит 3 рубля. «3 рубля?» – повторял незнакомец. «Это недорого. Только хорошо ли оно?» «Отличное!» – отвечал сиделец. «Так подай 2 бутылки!» Сиделец, еще более изумленный, бежал к хозяину и рассказывал ему о требовании бедняка. «Подай шампанское!» – говорил хозяин. Только присматривая, чтобы он не ушел, не заплативши. Малый приносил шампанское, ставил на прилавок вино и становился у двери, не спуская глаз со странного посетителя. «Что ты на меня так смотришь?» – спрашивал незнакомец, улыбаясь. «Видно, тебе самому хочется выпить стаканчик. Принеси стакан, я попочую тебя». Малый не приходил в себя от изумления, со страхом выпивал стакан, к крайнему удовольствию громко смеявшегося незнакомца. «Правда, твоя шампанское хорошо», — говорил незнакомец, вытаскивая из кармана кожаную рукавицу, из которой высыпал на прилавок целую кучу червонцев. Взяв два из них, он подавал малому в расплату за вино и приказывал остальные оставить себе на водку. Пока слуга, не доверявший глазам своим, повертывал в руках червонцы, к дверям лавки подъезжал великолепный экипаж цугом, в котором мнимый бедняк и садился. В другой раз в одежде бедного мужика он входил в магазин ювелира, держа в руках лукошко с яйцами или бочонок с сельдями, и требовал какую-нибудь дорогостоящую бриллиантовую вещь. Ювелир после долгих споров нехотя показывал требуемое, недоверчиво оглядывая странного покупателя. Затем из витрины вынималась еще более ценная вещь, и надо было видеть изумление бриллиантщика, что за нее тотчас же следовала расплата, не торгуясь чистым золотом. Редкий из петербургских жителей не знал этого добродушного, остроумного и приветливого человека. Он любил правду и шутку. Беседы, как на улицах, рынке и в лавках, так и в гостиных высшего общества, в коих он часто появлялся по своему положению, всегда оживлялись весельем и его любезностью. Вот такой причудливый персонаж и стал новым владельцем дома екатерининских вельмож, но ненадолго. Дом он подарил своей любимой дочери Оленьке, барышне красивой и недурно образованной. С таким приданным она стала одной из самых привлекательных невест столицы. Ольга Михайловна в доме не жила, не будет жить в нем и выйдя замуж, а сдавала его организованному в 1802 году Петербургскому филармоническому обществу. Именно сюда обратился с вопросом, скорее с просьбой, сам великий Бетховен. Не отыщутся ли в российской столице просвещенные знатоки искусства, которые пожелали бы приобрести его произведения? Речь шла о торжественной мессе. О предложении композитора доложили императору. Александр I немедленно приобрел партитуру. Второй ее экземпляр купил друг Пушкина, князь Николай Борисович Голицын. Сохранилась его переписка с Бетховеном. Голицын извещал композитора о том, как шла подготовка к исполнению мессы. «Я теперь занимаюсь тем, чтобы исполнить мессу таким образом, чтобы она была достойна своего автора и явилась праздником для тех, кто хочет с ней познакомиться». В Петербурге старались провести должное количество репетиций, чтобы творение было исполнено тем совершенством, какого оно заслуживало. И, наконец, первое исполнение бессмертной мессы состоялось. Голицын пишет автору. «Можно сказать, что ваш гений опередил век. Потомки будут благоговеть перед вами и благословлять вашу память, более чем это доступно вашим современникам». А через 12 лет в этом же зале произошло событие незабываемое. Впервые была исполнена 9-я симфония Бетховена. Сохранилась запись Вильгельма Федоровича Ленца, выдающегося знатока творчества Бетховена, об этом концерте. Когда симфония впервые исполнялась в Петербурге, я встретил на репетиции знаменитого композитора Глинку. Мы сидели на ступенях около окон зала Энгельгарта, выходящих на Невский проспект, с его непрерывно приливающим и отливающим людским потоком. Во время скерцу Глинка воскликнул, закрыв лицо руками. «С этим ничего не может сравниться. О, это невозможно!» Он плакал. Это произошло уже после того, как Ольга Михайловна Кусовникова вышла замуж. Мужем ее стал немолодой богатый купец, таких соискателей руки наследницы миллионщика Кусовникова было сколько угодно. А человек совсем иного круга – полковник Василий Васильевич Энгельгард. Вот тут и начинается самая интересная страница истории дома 30. Дело в том, что Энгельгард был близким приятелем Пушкина. Энгельгарды – род древний. Судя по результатам исследований генеалогов, происходят они из швейцарских дворян. На русскую службу заступили 4 столетия назад и добились заметных успехов как на военном, так и на гражданском поприще. Достаточно сказать, что один из энгельгардов, Павел Михайлович, был героем войны 1812 года и погиб во время штыковой атаки на подступах к реке Березине. Генерал, идущий в штыковую атаку. Лучшего подтверждения мужества не придумаешь при всем желании. А в совсем недавние, уже советские времена, новую славу фамилии принес Владимир Александрович, выдающийся ученый-биохимик, один из основоположников молекулярной биологии, академик не только отечественной, но и многих зарубежных академий наук. Заметный след в истории оставили так называемая Потемкинская ветвь Энгельгардов. В середине XVIII века Василий Андреевич Энгельгард женился на сестре светлейшего князя Потемкина Марфе Александровне. От этого брака родился сын Василий и 5 дочерей. Светлейший девочек обожал, ходили даже слухи о несовместимых с родством отношениях дядюшки и племянниц. Но мы в эти слухи вдаваться не будем. Для нас существенно, что Григорий Александрович выдал своих родственниц замуж за знатнейших своих современников, князей Голицына и Юсупова, графов Браницкого и Скавронского. Дочь Александра Энгельгард по матери Потемкиной и Ксаверия Браницкого Елизавета вышла замуж за графа Воронцова, которому Александр I поручил надзор за ссыльным поэтом-вольнодумцем. О романе Елизаветы Ксаверьевны с Пушкиным написано немало, так что не буду повторяться. Позволю только предположить, что их сближению способствовали самые благожелательные отзывы о поэте дядюшке Елизаветы Василия Васильевича, которым она, натура романтическая, не могла не восхищаться. Он похитил из монастыря польскую княжну и сделал ее своей женой, хотя дать разрешение на брак Екатерина II решительно отказалась. Правда, продвижению по службе это не помешало. Он ушел на покой действительным статским советником, сенатором, генерал-поручиком. Не исключено, что рассказывал Элизе о поэте и кузен, тоже Василий Васильевич. У этой ветви Энгельгардов было принято называть старшего сына именем отца, тот самый, что женился на Ольге Кусовниковой. Был он, как и Пушкин, членом кружка «Зеленая лампа», а значит, вольнодумцем, а еще картежником, гулякой, острословом, при этом на редкость доброжелательным и щедрым. Его женитьба на купеческой дочке была откровенным мезальянсом, но заподозрить Энгельгарда в погоне за богатым наследством невозможно. Он владел огромным состоянием 20 миллионов золотом, а женившись, получил всего 7 миллионов приданого, в том числе и дом на Невском проспекте. В этом доме Пушкин бывал часто, даже некоторое время жил, но это после возвращения из ссылки. А еще в 1819 году, после тяжелой болезни, от которой не чаял выздороветь, он написал Энгельгарду стихотворное послание, из которого яствует, как искренне привязаны были эти люди друг к другу. «Я ускользнул от эскулапа, худой, обритый, но живой. Его мучительная лапа не тяготеет надо мной. Здоровье, легкий друг Приапа, и сон, и сладостный покой, как прежде посетили снова мой угол тесный и простой. Утешь и ты полубольного, он жаждет видеться с тобой. С тобой, счастливый беззаконник, ленивый пинда гражданин, свободы, Баха верный сын, Венеры набожный поклонник и наслаждений властелин. От суеты столицы праздной, от хладных прелестей Невы, от вредной сплетницы молвы, от скуки столь разнообразной, меня зовут холмы, луга, тенисты клены огорода, пустынные речки берега и деревенская свобода. Дай руку мне, приеду я. В начале мрачного сентября с тобою пить мы будем снова, открытым сердцем говоря, насчет глупца, вельможа злого, насчет холопа записного, насчет небесного царя, а иногда насчет земного. Документальных подтверждений тому не знаю, но осмеливаюсь предположить, что Василий Васильевич просто не мог не рекомендовать Пушкина своей кузине, способной скрасить одиночество изгнанника. Конечно, едва ли он мог предвидеть, как сложатся их отношения. Но как бы то ни было, ссыльного поэта и жену генерал-губернатора Новой России связало чувство нежное и сильное. Утверждали даже, что у них есть общая дочь. Но это слухи. Наверняка же известно, что именно Елизавете Ксаверьевне мы обязаны многими дивными стихами. Вот только одно из них. «Когда любовью негой упоенной, безмолвно пред тобой колено преклоненной, я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я? Ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанию дальнему упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо положив, шептала ты, скажи, ты любишь, ты счастлив? Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь, а я стесненное молчание хранил. Я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда». но грозный муж красавицы потребовал избавить его от поэта. Разлука стала неотвратимой. На прощание она подарила ему талисман – сердоликовый перстень, загадочный, древнееврейской надписью, вырезанный на камне. Он поклялся не расставаться с ним никогда. И не расстался. Помните? «Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения». Не хранил. Правда, талисман у Пушкина был не один. Кольцо, подаренное Воронцовой, он перед смертью отдал Жуковскому. Второе с бирюзой – Донзасу. Тот, снимая перчатку, уронил кольцо в снег. Найти не смог. Третье с изумрудом подарил Владимиру Ивановичу Дали. Сейчас оно хранится в музее на Мойке 12. Что же до барона Энгельгарда, то он, став хозяином дома, поступил, на мой взгляд, неожиданно и странно. Человек, блестяще образованный, обладавший, по мнению современников, безупречным вкусом, он перестроил творение Растрелли в духе позднего классицизма. Вернее, конечно, не перестроил, а позволил это сделать своей жене, номинально владелице особняка. Можно понять желание Ольги Михайловны следовать последнему слову моды. Она была недурно образована, но таких, как она, чуть позднее станут не без иронии называть интеллигентами в первом поколении. Так что бережного отношения к традициям требовать от нее было сложно. Но сам-то Василий Васильевич хотя бы фасад сохранил, как это сделали Строгановы. Впрочем, перестроенный особняк у многих вызывал восторг, особенно восхищал концертный зал с прекрасной акустикой. Газета «Северная пчела» писала: «Вот храм вкуса, храм великолепия открыт для публики. Все, что выдумала роскошь, все, что изобрела утонченность общежития, соединено здесь. Тысячи свеч горят здесь в роскошных бронзовых люстрах и отражаются в зеркалах, в мраморах, в паркетах. Отличная музыка гремит в обширных залах, согласные звуки певчих разносятся под позолоченными плафонами». Концертный зал дома Энгельгарда славился не только и не столько роскошью, сколько изумительной акустикой. До сих пор лучшие музыканты, приезжая в Петербург, стремятся выступать именно в этом зале. Сейчас в нем малый концертный зал Петербургской филармонии, носящий имя Глинки. Михаил Иванович был хозяином особняка в самых добрых отношениях и не раз выступал в этом зале, акустика которого восхищала Ференца Листа, Рихарда Вагнера и Иоганна Штрауса. Продолжала она восхищать и выдающихся музыкантов XX века – Святослава Рихтера, Эмиля Гиллеса, Владимира Ашкенази, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и наших современников – Юрия Башмета, Катю Ричарелли, Елену Образцову, Любовь Казарновскую, Дмитрия Хворостовского, Вадима Репина. Правда, знатоки говорят, что после разрушения правого крыла здания его пришлось разобрать, когда строили вестибюль станции метро Невский проспект. Акустика концертного зала ощутимо пострадала. Как ни странно, после того, как центральную часть дома Энгельгарта в ноябре 1941-го разрушила фашистская бомба, этого не случилось. Может быть, потому что восстанавливали его настоящие мастера. Кстати, этот дом на Невском восстановили одним из первых в Ленинграде. Начали еще во время блокады. Но вернусь к Энгельгарду. Начинание Леона пришлось ему по вкусу, и он продолжил организовывать в своем доме балы и маскарады. К тому же поселил в особняке личность весьма экстравагантную – отставного бранд-майора Антона Марковича Гамулецкого. Тот, будучи еще молодым человеком, побывал на выступлениях приезжавшего в Петербург графа Александра Калиостро и был буквально зачарован сеансами знаменитого мага. Сеансы эти проходили в доме 15 по Невскому проспекту. Сначала Гамулецкий упорно пытался повторить опыты Калиостро, а через годы превзошел своего вдохновителя. О таинственном жильце дома Энгельгарта увлекательно рассказал в своей книге «Приключения великих уравнений» Владимир Петрович Карцев. Вот некоторые фрагменты этого рассказа. В начале нынешнего века на улицах Петербурга пользовался большой известностью между жителями столицы живой веселый старичок, седой как лунь, всегда ходивший пешком, несмотря ни на какое расстояние, и до самой смерти не употреблявший никаких очков. В своем механическом кабинете он устраивал представления, которые пользовались небывалым успехом. В 1827 году Гамулецкий перенес свое зрелище на Невский проспект. Теперь оно именовалось уже «Храм очарований» или «Механический, физический и оптический кабинет господина Гамулецкого де Колла». Уже при входе посетителей, поднимающихся по лестнице, встречало первое волшебство. Над бархатным ковром при входе в кабинет фигура ангела в натуральный человеческий рост парила над головами входящих. Каждый мог убедиться в том, что чудесный ангел не подпирается ни снизу, ни сбоку, ни подвешен сверху. Стоило ступить на площадку, и ангел поднимал руку с фальторной, прикладывал инструмент ко рту и играл, шевеля пальцами. 10 лет, — лукаво пояснял Гамлецкий, — я трудился, чтобы найти точку и вес магнита и железа, дабы удержать ангела в воздухе. Помимо трудов, немалые средства потребил я на это чудо. Когда посетитель располагался на музыкальном диване, открывалась боковая дверь и входил араб, чистой крови африканец. Курчавые волосы, толстенные губы, белые зубы, блестящие глаза. Он нес поднос с напитками прямо к столу. Хозяин берет поднос, ставит его на стол и бронит араба, почему он сам не поставил поднос. Араб стоит неподвижно. Хозяин берет пистолет и стреляет в араба в упор в грудь. Гость вскрикивает, чуть не лишается чувств. Пуля пробила грудь на вылет, а человек даже не пошевелился. Хозяин, поворачивая слугу за плечо, ударяет по затылку, и тот послушно идет туда, откуда пришел. В кабинете все предметы вели себя как живые, и не так, как в обыденной жизни. Часы останавливались и шли согласно приказанию зрителей и били указанное им количество часов. Большое впечатление производила огромная, отделанная под бронзу голова чародея. Она стояла на зеркальном столе и явственно отвечала на вопросы, причем на том языке, на каком был задан вопрос. Любопытно, что голову можно было брать в руки и переносить куда угодно. Она все равно отвечала на вопросы. Это лишь малая часть чудес, которые могли увидеть посетители маскарадов в особняке на Невском. «Развеется б и вам, и мне не худо, ведь нынче праздники и верно маскарад у Энгельгарда». Это лермонтовский Арбенин на свою беду предлагает князю Зведичу. Маскарады эти пользовались огромным успехом, на них бывал весь Петербург. «И даже там бывают, говорят», – с восторгом сообщает Зведич Арбенину, имея в виду членов царской фамилии и даже самого императора. На что Арбенин отвечает. «Под маской все чины равны. У маски ни души, ни звания нет, есть тело. И если маску и черты утаены, то маску с чувств снимают смело». Именно эти слова вызвали гнев цензоров. Евстафий Альдекоп, пользовавшийся особым расположением шефа третьего отделения Пекендорфа, писал возмущенно. «Я не могу понять, как мог автор бросить следующий вызов костюмированным балам в доме Энгельгардов. Как женщине порядочно решиться отправиться туда, где всякий сброд, где всякий ветреник обидит, осмеет, рискнуть быть узнанной? В самом деле, можно ли допустить такое, когда достоверно известно, что царские дочери не без удовольствия развлекаются в особняке на Невском? Более того, даже сама императрица. В это нелегко поверить. Александра Федоровна всегда вела себя безупречно и позволяла себе ни сомнительного взгляда, ни слова, ни тем более поступка. Но она была живым человеком, иногда ей очень хотелось пошалить. В дневнике графини Дарьи Федоровны Фикельмон, внучки Кутузова, жены австрийского посланника в Петербурге графа Карла Людвига Фикельмона, с которой Александра Федоровна дружила. Есть воспоминания о том, как однажды они вдвоем с императрицей на наемных санях отправились инкогнито на маскарад. «Царица смеялась, как ребенок, а мне было страшно. Я боялась всяких инцидентов. Когда мы очутились в толпе, стало еще хуже. Ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы, ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейндорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, совсем не узнал ее и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина. Этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ничего не случилось. Наконец, в 3 часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец». А вот еще одна забавная история, случившаяся на маскараде у Энгельгардов. Старшая дочь Николая Павловича, великая княжна Мария Николаевна, была любимицей отца. Она могла себе позволить такое, о чем другие, в том числе ее сестры, и помыслить не смели. Однажды на маскараде Мэри, она, как положено, была в маске, старательно кокетничала с собственным отцом и добилась успеха. Николай Павлович пригласил очаровательную кокетку в свою карету. Только тут она сняла маску. Император был сконфужен, дочь весело смеялась. Правда, зная ее характер и ее любовь к матери, можно предположить, что, играя, она намекала отцу: не стоит вести себя слишком легкомысленно. Так что, совершенно очевидно, цензура не пропускала маскарад вовсе не потому, что считала его обидным для Энгельгарда. Сам же Василий Васильевич, одним из первых, прочитавший стихотворение юного корнета лейб-гвардии Гродненского полка Михаила Лермонтова на смерть поэта, был искренне благодарен за то, что тот нашел слова, так точно и страстно выразившие общую боль. Кстати, мир удивительно тесен. Сын Василия Васильевича, тоже Василий, был соучеником Лермонтова, а потом его однополчанином. Что ж до маскарадов, то в 1835 году привилегия на их проведение была передана дирекции императорских театров. В доме же Энгельгарда продолжали устраивать концерты. Зала Энгельгарда едва могла вместить в себя многочисленную публику, собравшуюся рукоплескать художнику. «Восторг был всеобщий», – писал о концерте Ференца Листа репортер «Русского инвалида». Композитор играл весь вечер один, без певцов и оркестра. Уже давно подобные сольные концерты пианистов-виртуозов в порядке вещей. А тогда Владимир Васильевич Стас вспоминал. Это была тогда совершенная новость. Никто раньше не осмеливался в продолжении целого концерта занимать собою одним внимание целого собрания слушателей. Не меньше восторг вызывали у петербургской публики концерты Гектора Берлиоза, прославленной пианистки Клары Шуман, божественной Полины Виардо. В российскую столицу Виардо впервые приехала осенью 1843 года. Контракт на выступление в доме Энгельгарда был заключен заранее, и певица остановилась в Демидовской гостинице, в доме 54 по Невскому, чтобы быть поближе к концертному залу. Она боялась простудиться, старалась как можно меньше находиться под дождливым петербургским небом. После концерта, вызвавшего непривычно даже для нее, избалованный поклонением слушателей, восторг русской публики, певицы представили молодого литератора, автора только что вышедшей поэмы «Параша» Ивана Сергеевича Тургенева. Виардо вспоминала. «Мне его представили со словами, и это молодой русский помещик, славный охотник, интересный собеседник и плохой поэт». По счастью, русского языка она не знала, поэтому прочитать не могла. А то убедилась бы, что и поэт он, и в самом деле никудышный, и, возможно, потеряла бы к нему всякий интерес. Но судьба распорядилась иначе, связала этих людей на всю жизнь. Через 40 лет после той встречи Тургенев умер на руках у Виардо. За эти 40 лет было разное. Он писал ей: «Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые 7 лет тому назад имел счастье говорить с вами. Дом этот находится на Невском, напротив Александринского театра. Ваша квартира была на самом углу, помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к вам. Я стал уважать себя с тех пор, как ношу в себе это сокровище». Она писала: «Вы, русские, не знаете, насколько вы обязаны мне, что Тургенев продолжает писать и работать. Ни одна строка Тургенева с давних пор не попадала в печать прежде, чем он не знакомил меня с нею». Ей, своей несравненной Полине, оставила не только большую часть состояния, немалого, но и то, чем дорожил безмерно – медальон с волосами Пушкина и его кольцо-талисман. Кольцо передал Тургеневу сын Жуковского, Павел Васильевич. Счел Ивана Сергеевича самым достойным преемником Пушкина среди русских литераторов. «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему, так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому. Когда настанет час, граф передал этот перстень по своему выбору достойному последователю пушкинских традиций между новейшими писателями», – завещал Тургенев. Виардо вернула России бесценные реликвии, но не Толстому, а в Пушкинский музей, находившийся в здании Александровского лицея. В конце марта 1917 года музей ограбили. Пушкина Тургенев боготворил. Анатолий Федорович Кони, хорошо с писателем знакомый, вспоминал: «Выше всех и краше всего для него был Пушкин. Он способен был говорить о нем целые часы с восторгом и умилением, приводя обширные цитаты и комментируя их с особой глубиной и оригинальностью. Знаком не был и видел всего трижды. Подойти и заговорить не решился», – Тургенев вспоминал. «Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз за несколько дней до его смерти на утреннем концерте в зале Энгельгарда. Он стоял у двери, опираясь на косяк и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом, почти без бровей и кудрявые волосы. Он на меня бросил беглый взор, бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное. Он словно с досадой повел плечом, вообще он казался не в духе и отошел в сторону. Мог ли он вообразить, что этому юноше, вызвавшему его нескрываемое раздражение, перейдет по наследству, по праву, его перстень, его талисман? До роковой дуэли оставалось несколько дней. Василий Васильевич Энгельгард пережил Александра Сергеевича Пушкина всего на 9 месяцев. Его вдова продолжала устраивать в доме на Невском концерты. Но это были уже не те выступления прославленных музыкантов, рассчитанные на изысканный вкус взыскательных столичных меломанов. Все чаще на сцену дома, который продолжали называть домом Энгельгарда, поднимались цыганские хоры. Понятно, что и публика в зале была другая. В конце 1846 года Ольга Михайловна дом продала. Новой хозяйкой стала вдова надворного советника Екатерина Васильевна Ольхина. Была она, надо полагать, женщина деловая, о выгоде своей не забывала, иначе не сдала в аренду купеческому клубу залы, где еще недавно концентрировали лучшие музыканты Европы и России, где бывал сам император. О Екатерине Васильевне известно немного. Но один факт ее биографии достоин того, чтобы о нем рассказать. В 1859 году помещица Ольхина отпустила на волю крепостного крестьянина, приписанного к ее ярославскому имению. Имя этого человека – Александр Михайлович Опекушин. На Невском проспекте след он оставил весьма заметный. Сначала помогал своему учителю Михаилу Осиповичу Микешину работать над памятником Екатерине Великой, без которого Невский уже давно невозможно представить. Потом поставил памятник Пушкину в начале самой молодой из улиц, выходящих на Невский проспект – Пушкинской. Правда, самое знаменитое произведение Опекушина к Невскому, да и вообще к Петербургу, отношения не имеет. Это памятник великому поэту России на Пушкинской площади в Москве. Бывал ли скульптор в доме своей благодетельницы, неизвестно. Скорее всего, бывал. Даже если не навещал бывшую хозяйку, то, живя в Петербурге, учась в Академии художеств, едва ли мог не зайти в книжную лавку и библиотеку Александра Филипповича Смирдина. Тот в 1845 году перебрался в дом Энгельгарда из доходного дома Лютеранской церкви Святого Петра, того, где когда-то так душевно праздновали новоселье петербургские литераторы. И Пушкин тогда был еще жив и весел. Как-то так получается, что все у меня сводится к Пушкину.